Так кто же убил? Спросил Раскольников, не выдержав задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула. «Как кто убил?» Переговорил он, точно не веря ушам своим. «Да вы убили, Родион Романович!» «Вы и убились!» Прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом. «Это не я убил», — прошептал было Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления. «Нет, это вы-с, Родион Романович, вы-с, и некому больше-с», — строго и убежденно прошептал Порфирий. «Сами видите, я не с тем к вам пришел, чтобы гнать и ловить вас, как зайца. Признаетесь, аль нет, в эту минуту мне все равно. Про себя-то я и без вас убежден, и пришел к вам с открытым и прямым предложением учинить явку с повинную». «Это вам будет бесчисленно выгоднее, да и мне тоже выгоднее. Потому с плеч долой. Всю эту психологию мы совсем уничтожим. Все подозрения на вас в ничто обращу. Так что ваше преступление вроде помрачения какого-то представится. Потому по совести оно помрачение и есть». «Я честный человек, Родион Романович, и свое слово сдержу». Раскольников грустно замолчал и поник головой. Он долго думал и, наконец, опять усмехнулся, но улыбка его была уже кроткая и грустная. «Эх, не надо», — проговорил он, как бы уже совсем не скрываясь с Порфирием. «Не стоит. Не надо мне совсем вашей сбавки». «Эй, жизнью не брезгайте», — продолжал Порфирий. «Вышло-то подло, это правда. Да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Я верую, что вам еще много жить». Раскольников даже вздрогнул. «Вы когда меня думаете арестовать?» «Да денька полтора или два могу еще дать вам погулять. Подумайте-ка, голубчик, помолитесь-ка Богу. Вы ведь вашей теории уж больше не верите?» Раскольников встал с места и взял фуражку. Порфирий Петрович тоже встал. «На всякий случай есть у меня еще к вам просьбица», — прибавил он, понизив голос. «Если бы на случай пришла бы вам охота в эти 40-50 часов как-нибудь дело покончить иначе, ручки этак на себя поднять, то оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки, две только строчечки, и об камне упомяните. Благороднее будет. Ну-с, до свидания». Через 5 минут после его ухода Раскольников и сам поспешно вышел из комнаты. В тот же день Авдотья Романовна по просьбе Свидригайлова была у него на квартире. «Вот ваше письмо», — начала она, положив его на стол. «Вы намекаете на преступление, совершенное будто бы братом. Вы обещали доказать. Говорите же. Но заранее знаете, что я вам не верю». Вот сюда два вечера сряду Родион Романович приходил к Софье Семеновне. Он сообщил ей полную свою исповедь. «Он убийца». Он убил старуху-проценщицу, у которой и сам закладывал вещи. Убил тоже сестру ее по имени Лизавету, нечаянно вошедшую во время убийства сестры. Он сам это все передавал слово в слово Софье Семеновне. Будьте покойны, она его не выдаст. «Этого быть не может», — бормотала Дунечка бледными помертвевшими губами. «Насчет того, что он убил... то он еще наделает много добрых дел, так что все это загладится, успокойтесь. Великим человеком еще может быть. Все это от вас зависит, от вас одной», — начал он со сверкающими глазами почти шепотом. Дуня в испуге отшатнулась. «Вы — одно ваше слово, и он спасен. У меня есть деньги и друзья. Я тотчас отправлю его, а сам возьму паспорт. Два паспорта. Хотите? Я возьму еще вам паспорт. Вашей матери. Зачем вам Разумихин? Я вас так же люблю. Я вас бесконечно люблю. Дайте мне край вашего платья поцеловать. Дайте. Дайте. Судьба вашего брата и вашей матери в ваших руках. Я же буду ваш раб. Всю жизнь я вот здесь буду ждать». Свидригайлов сел на диван в шагах 8 от Дуни. Вдруг она вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на столик. «Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну и стреляй!» Он ступил шаг, и выстрел раздался. Пуля скользнула по его волосам и ударилась сзади в стену. «Укусила оса. Прям в голову метит. Что это? Кровь?» Он вынул платок. Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и опять подняла револьвер. Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага. Дунечка выстрелила. Осечка. «Зарядили неаккуратно. Ничего, у вас там еще есть капсюль». Вдруг она отбросила револьвер. Он подошел к Дуне и тихо обнял ее рукой за талию. Она не сопротивлялась, но вся трепеща, как лис, смотрела на него умоляющими глазами. «Отпусти меня», — сказала Дуня. «Значит, не любишь?» «Нет». Он вынул ключ из левого кармана пальто и положил сзади себя на стол, не оборачиваясь к Дуне. «Берите. Уходите скорей!» Дуня бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты. Свидригайлов простоял еще у окна 3 минуты. Револьвер, отброшенный Дуней, он поднял и осмотрел его. Он вышел на улицу. Вечер был душный и мрачный. Ближе к ночи пошел дождь. Промокший до нитки, вернулся он домой, отворил бюро, вынул все свои деньги и разорвал 2-3 бумаги. затем прошел прямо к Соне. «Я, Софья Семеновна, может, в Америку уеду», — сказал Свидригайлов. «И так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кое-какие распоряжения сделать. Что касается до сестрицы и до братца вашего, то они пристроены, и деньги выданы мною на каждого под расписки. Вот еще 3 билета, всего на 3000, вам понадобится. У Родиона Романовича теперь 2 дороги. Или пуля в лоб, или по Владимирке». Соня дико посмотрела на него и задрожала. «Не беспокойтесь, я все знаю, я не болтун. Никому не скажу». Свидригайлов вышел, оставив Соню в изумлении и в испуге. Он шагал по бесконечному проспекту уже очень долго. «Шельма, однако ж, этот Раскольников, — думал он, — много на себе перетащил. Большой шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит. А теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ подлецы. Да черт с ним, как хочет. Мне что?» Свидригайлов пошел по скользкой грязной деревянной мостовой по направлению к Малой Неве. У запертых больших ворот дома стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовой каске. Дремлющим взглядом холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови. «Ну, брат, коль тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку». Свидригайлов спустил курок.